Тем, кто уверовал в Аллаха и поступал праведно, Он простит злодеяния и введет их в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это великое преуспеяние. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения, станут обитателями огня. Они пребудут там вечно. Как же скверно это место прибытия. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Любое несчастье постигает вас только по воле Аллаха. Аллах наставляет сердце того, кто уверовал в Него. Аллах знает о всякой вещи. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику. Если же вы отвернетесь, то ведь на нашего посланника возложена только ясная передача откровения. Аллаху ла илляха илляху, وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Аллах нет божества кроме Него. Пусть же верующие уповают только на Аллаха. Я айюхаллазина аману. من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. О вы, которые уверовали! Поистине среди ваших жен и ваших детей есть враги вам. Остерегайтесь их. Но если вы будете снисходительны, проявите великодушие и простите, то ведь Аллах прощающий, милующий. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна, валлаху индаху аджрун азим. Поистине ваше имущество и ваши дети являются искушением. У Аллаха же есть великая награда. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей. Слушайте, повинуйтесь и расходуйте во благо самим себе. А те, кто уберегся от собственной скупости, суть преуспевшие. Если вы одолжите Аллаху прекрасный заем, то Он приумножит его для вас и простит вас. Аллах благодарный, выдержанный. Алимул гайби вашшахадати л'азизул хаким. Ведающий сокровенное и явное, могущественный, мудрый.